анестезия была. Вопрос в том, какая она была. С одного удара выключали человека, но не убивали его. Да, конечно, в идеале лучше вообще все чувства выключить. И, кстати, память еще до кучи, да? Нету никаких клинических наблюдений, протоколов операций. У них Минздрава не было, поэтому они без протоколов обходились. Чем вреден наркоз, кроме передозировки? Ой, очень много чем. Алексей Водовозов, врач, первичная специализация терапия, вторичная токсикология, научный журналист, автор книги «Пациент разумный», член Ассоциации медицинских журналистов. Здравствуйте, Алексей. Приветствую. Друзья, проголосуем. Итак, что из перечисленного не использовали для обезболивания в тот или иной период истории медицины? Алкоголь, тирьяк, мандрагора, желчь, навоз, гипноз, дурман белладонна, табачные клизмы или пепел черного кота. Алексей, для чего вообще нужна боль? От нее ведь одни неприятности. Да, ну давайте так, я приведу такую понятную аналогию. Вы едете на автомобиле, и у вас загорается красная лампочка, чек. Вы, конечно, можете ехать дальше. Но, как вы понимаете, никаких гарантий, что вы доедете туда, куда надо, и именно в том составе, чтобы не было как в том анекдоте, да, что все кости целые, но порядок другой, да? Вот как раз такого нежелательно. Боль нам необходима для выживания. Мы без этого вообще никак. Это такой своеобразный защитный универсальный механизм, который нам позволяет, например, не нагружать ногу, которая у нас сломана, как вариант. И вообще, в принципе, в клинической практике описаны люди, к сожалению, есть такие, кто не испытывает боли вообще. У них огромные проблемы. Они очень часто умирают в раннем возрасте от травм их осложнений, от ожогов их осложнений и так далее. То есть они не понимают, когда нужно прекратить что-то делать. Поэтому без боли никак. Но боль сильно мешает хирургам. Как вы понимаете, главное в операционном зале – это выключить комментарии пациента. Все остальное, как это уже вот не важно. Но главное, чтобы пациент не мешал. Поэтому, да, действительно, с ранних времен, с максимально ранних времен, возник вопрос, а чем бы его таким отключить? И на самом деле мы тут же немедленно сталкиваемся со сложностями определения. Потому что анестезия – это более поздний термин, который появился уже ближе к возрождению, к новому времени. И он означает отсутствие чувств, да, то есть отсутствие ощущений неких. Но если мы посмотрим на все, что с человеком происходит во время обезболивания, то давайте прямо скажем, это не то, что потеря чувств, это отключение некоторых из них. Да, конечно, в идеале лучше вообще все чувства выключить, и, кстати, память еще до кучи, да? Но не всегда получалось. Поэтому, на самом деле, мы пришли, скажем так, к единому, более-менее единому мнению не скоро, примерно к концу где-то 20 века. И до сих пор еще есть споры, как раз вот местные и региональных, объявлять вместе или нет. Или говорить, что это разные. Но единственное, что да, вот к счастью, общая анестезия или наркоз, они все-таки отдельно. И здесь важно. Я очень надеюсь, что все-таки отучил некое количество людей говорить «ставить прививку». Да? Теперь следующая моя задача – отучить говорить «общий наркоз». Он есть один-единственный – наркоз. Все. Никаких других. Да, там есть варианты внутривенные, ингаляционные, там неудавшиеся и прочее. Но важно, что он сам по себе. То есть это общая анестезия. Там еще где-то отдельно седация бегает, там еще аналгоседация, ой, сколько всего, то есть терминологии много. Но главное, мы должны понимать, мы должны выключить пациента, чтобы ему это не мешало, и, конечно, хирургам в том числе. Поэтому, если мы посмотрим с современной точки зрения, что могли делать древние, то местная анестезия, да, опять же, аппликационное, то, что называется, то есть вот на кожу что-то нанесли, ну, аконит, например. И да, он будет вызывать местное исчезновение ощущений. То есть тактильная, температурная чувствительность, они уйдут. Дальше. Общее могли, Неизвестно. Вот здесь большой вопрос. Мы как раз сейчас с этим будем разбираться. А вот седацию, да, могли. То есть так вот немножечко приглушить человека. Не отключить сознание при этом, чтобы он еще и ничего не запомнил. С этим были сложности. А вот седацию провести, да. Почему? Ну, просто потому, что давайте мы посмотрим, как выглядит наркоз в идеальном состоянии. Это первое, медикаментозный сон. Мы его искусственно вызвали. Второе. Отсутствуют ощущения тактильные, болевые, это отдельно еще анальгезию, можно так сказать, температурные и прочее. И еще важно, пациент расслаблен. Это очень важно, потому что пока он не был расслабленным, мы не могли проводить, например, полостные операции в брюшной полости. И да, действительно, это огромная проблема была. Итак, на сегодня нужно понимать, что ко всему этому нужно добавить потерю памяти и ЭВЛ. Без этого вот никак. Вот тогда это будет современное понимание. Но мы-то с вами говорим о временах прошедших. Поэтому будем себе позволять немножечко спекулировать. И, конечно же, мы можем сказать, что да, действительно, как только появляются письменные источники, сразу, немедленно в них упоминаются обезболивающие средства. В том числе, которые использовались при различных хирургических вмешательствах. То есть не просто так голова болит и все. Нет. Вот тот же опийный мак, например, шумеры, есть свидетельство о том, что они его уже использовали где-то примерно в 3400 году до нашей эры. И, кстати, где-то примерно там же бегают спиртные напитки. То есть, да, действительно, они тогда были слабоградусные. Все-таки еще нужно дождаться алхимиков, которые очистят и превратят его в этиловый спирт. Но первые слабоградусные напитки тоже подходили. Дальше Египет. Знаменитый папирус Эберса, то есть примерно 1550 год до нашей эры. То же самое, опийный мак. И другие, конечно же, компоненты, но вот это один из основных. Мы на сегодня знаем, что да, это наркотический анальгетик. Поэтому эмпирическим путем до него добрались довольно быстро. Дальше, мандрагора, например, известнейшая, да, в том числе по Гарри Поттеру и прочим, скажем так, интересным творениям. Это дурман, это белина и прочие растения, которые содержат алкалоиды тропанового ряда. То есть это атропин, скополамин, гиасциамин. Мы можем сказать, что они вызывали медикаментозный сон? Ну, с очень большой натяжкой, с очень большой. Можем ли мы сказать, что это было обезболивание полноценное? Ну, тоже вот так, знаете, серединка на половинку. Человек находился в измененном состоянии сознания. И ему было, ну, не то, что все равно, но, в общем, как-то так странно. С ним некое происходило непонятное. Может быть, даже не с ним, если ему галлюцинации показывали, да, ему повезло, и так далее. То есть здесь возможен вариант просто медикаментозного отвлечения пациента. Да, почему нет? Далее, Гай Плиний Секунд, либо Плиний Старший, мы его так в том числе знаем, он в своих трудах, это уже первый век, мы добрались до нашей эры, он в своих трудах мандрагору упоминал как вдыхаемое средство. Важно, мы это запоминаем. Потому что на протяжении многих веков подход будет именно вдыхательный. То есть мы либо вдыхаем непосредственно что-то подготовленное, какой-то раствор летучий или еще что-то в этом роде, либо сжигаем и вдыхаем дым. Вот эти два подхода, они действительно продержались очень долго. Потому что если мы возьмем вот этого выдающегося человека, да, я понимаю, да, что у него очень длинное имя, но короткое латинизированное Авиценна знают все. Так вот, у него в его трактате описана сонная губка, так называемая. И посмотрите, что там было в растворах опий, мандрагора, белина, болиголов. То есть практически ничего не изменилось. Прошла 1000 лет с Диаскорида, да, и с Плиния Старшего. Ничего не изменилось. За 1000 лет пропись осталась той же. И способ введения тоже. Видимо, работало. То есть не требовалось ничего какого-то нового, да. И опять же, посмотрите, что у нас здесь. Опий. И это основное средство. Мало того, когда мы доберемся до Парацельса, а ему на форуме «Ученые против мифов» доставалось неоднократно, его в том числе неправильно цитировали. На всякий случай напомню, да, что правильная эта фраза, которая есть в главе «Третья защита», в труде «Семь защит», она звучит следующим образом, что «все есть яд, и ничто не лишено ядовитости. Одна лишь доза делает вещество неядовитым. Даже еда или питье, принятые сверхдозы, могут быть ядовитым». Вот, он, по сути, сформулировал подход к анестезиологии того времени. И токсикологии в том числе, и ятрохимии, то есть он прям молодец был. Но Применительно к обезболивающим. Почему мы вспоминаем Парацельса? А потому что его считают изобретателем лауданума. Ну, вот вы знаете, я так основательно покопался в источниках. Может быть, мне скажут, что я ошибся и просто не нашел того, что надо. Но в одном из его рецептов просто мелькает лауданум. Вот прям реально его настоящий рецепт. Там какие-то обезболивающие пилюли. То есть для перорального, конечно же, приема. И вот там мелькает лауданум. Почему лауданум? Лаудары – хвалить. То есть такой латинский глагол. И вроде бы как было некое великолепное действие этого препарата. Ну, я могу даже сказать, почему. Потому что там опий был с этанолом. Еще бы! Действовало прям на все деньги, что называется. Но Томас Сиденхэм, английский Гиппократ, так его иногда называют, вот он стал автором такой канонической формулы лауданума. В 1680 году он в опий, да, действительно, этанол, вино, то есть там немножечко варьировало, в зависимости от того, что было в доступе. И некие, скажем так, специи. Ну, опять же, чтобы было вкусно, получается так. И вы не поверите, им было прям вкусно. В чем проблема? Потому что лауданум продавался в бакалейных лавках, например. Без рецептов, без каких-то требований, еще чего-нибудь. И он даже использовался, скажем, для успокоения детей. Отличное успокоительное, между прочим, работало гарантированно. Но мы уже добрались до лауданума, и считайте, все, на этом донаркозная эпоха заканчивается. Потому что дальше у нас эфир, да, хлороформ и современность. Поэтому мы можем точно сказать, что и в письменных источниках, и в том числе в культуре, и много-много где упоминается неоднократно, что да, анестезия была. Вопрос в том, какая она была? Да. Качество, как вы понимаете, могло быть сильно разным. Но она была. Второе, что говорят, ну подождите, раз не было анестезии, значит и не оперировали. Ну просто потому, что да, пациент либо убегал физически, либо возражал физически, если он был сильнее хирурга, да? Как вы понимаете, такое тоже могло быть. Напомню, в античности врачи были, например, олимпиониками. Они занимались видами спорта всеми такими довольно мощными, и панкратионом, например, борьба без правил и прочее. И теперь я понимаю, почему. То есть зачем им это было нужно? Но у нас есть свидетельства. И вот тут, что называется, против фактов не попрешь. Почему? У нас есть большое количество черепов, в том числе на неолитических стоянках, в том числе в доколумбовой Америке, в том числе в других частях света, где четко видно, что людям так или иначе делали такую дырочку в черепе. Ее либо сверлили, либо скоблили, то есть разные были еще и технологии. Но самое главное, что да, у человека появлялось дополнительное отверстие в черепе. И важно, оно было прижизненным раз и заживало два. То есть мы видим следы заживления, мы на костях это четко видим. Как вы понимаете, костная мозоль образуется далеко не сразу. Заращение краев требует годы. Поэтому мы можем сказать, что людям не только делали такие операции, но и такие люди еще и выживали. И причем, по современным оценкам, там очень неплохая выживаемость была, что-то от 50 до 90%. Как вы понимаете, здорово. Ну, я понимаю, да, что череп — это отдельно взятая, скажем так, не то что субстанция, а часть тела, и мозг не имеет собственных болевых рецепторов. То есть, да, это вмешательство уникальное, я бы так сказал. Но, тем не менее, мы видим эти свидетельства и в неолите, и, скажем, вот на гравюре 17 века. То же самое, то здесь абсолютно одинаковые подходы. Могли ли они быть без обезболивания? Могли. Почему нет? Но, еще раз, важно, операции проводились. Еще не все. Римляне. Опять же, великолепная военная медицина. Ну, я думаю, вы помните выступления реконструкторов, в том числе ученых против мифов, которые отлично рассказывали, как что работает и что вот врачи того времени они могли. Совершенно великолепные госпитали, валетудинарии, огромные наборы инструментов, которые прям современные. То есть римская хирургия, она была просто прекрасной. Опять же, не привязанная к анестезии. Там могли обезболивать, могли нет, как получится, но операции точно были. Причем, что интересно, об этом писал Гиппократ, хотя сам он как бы не особо давлел, скажем так, над хирургическими направлениями, ему больше терапия была интересна, и даже в клятве Гиппократа об этом сказано. Дальше, и Цельс, например, и Гален, Гален вообще на прекрасных таких людях под названием «Гладиаторы». Репетировал свои хирургические навыки и, кстати, далеко не всегда с обезболиванием. Об этом как раз известно. Дальше. Мало того, понимаете, это вот все, о чем я рассказывал, это были жизнеспасающие операции, то есть прям очень нужные. Очень нужные. И тут выясняется, что, например, проводили даже пластику. То есть реконструктивные операции, вот эти-то не обязательно. Но их тоже проводили. Причем еще в Древней Индии. Вообще, в принципе, я тут Индию так незаслуженно обхожу, у них была великолепно развитая хирургия. И, кстати, нигде не упоминается, что у них была анестезия. Хотя у них там даже вот просто за забор выходишь, а там растет все, что нужно. Пошел, набрал, и все хорошо. Но у них еще, это очень важно, у нас в источниках нигде нет. У них появляется опий очень поздно. Позднее, чем в Китае, например. Но они делали даже реконструктивные операции. То есть Сушрута, известнейший хирург того времени. И, заметьте, 6 век до нашей эры. Уже восстанавливали нос. Ну и, конечно, Гаспар Тальякоци, известнейший человек периода Возрождения, который поставил это просто на поток. Почему? То есть зачем нужно было делать людям носы? А очень просто. Смотрите, во-первых, различные боевые действия, да, то есть там могли быть травмы. Особенно во времена Тальякоци, потому что появился порох, появились осколки и прочие ранящие снаряды. Далее, дуэли, то есть они тоже были разные, с разными исходами, могли нос отрезать. И третье, это либо пытка, либо наказание, либо издевательство. То есть отрезали нос. Ну и, конечно, во времена Тальякоци еще сифилис добавим, да? То есть, да, нос проваливался и просто не было. Поэтому спрос на такие операции был. Что это означает? Даже несмотря на то, что, может быть, не было анестезии, мы этого точно не знаем, по индийцам мы не знаем. Такие операции были. И свидетельства такие есть, потому что вот зафиксированное, как конкретно этот самый стебель у Тальякоци выглядел. И успех приживления до 70%. То есть прям очень неплохо. Люди терпели, им было надо. Без носа им было гораздо хуже, чем с носом. Поэтому вот 3-4 недели они в такой позе вполне могли провести. Как вы понимаете, не поесть нормально, не поспать, но люди на это шли, даже несмотря на то, что могло этого самого обезболивания не быть. И кроме того, они даже удаляли аппендикс. Ну, понятно, что дальше начинаются оговорки. Потому что Клавдий Амьянт, он, в общем, провел довольно уникальную операцию. Почему? Потому что аппендикс выпал у мальчика в грыжевой мешок. Это называется грыжа Амьянта на сегодня. Аппендикс в составе грыжевого мешка во время паховой грыжи. Так вот, поскольку там было проколото проглоченной иголочкой, осколком иголочки, аппендикс, его удалили. То есть первая аппендэктомия произошла до того, как изобрели наркоз, миорелаксанты, ИВЛ и прочие вещи. Ну и, конечно же, ну как не вспомнить прекрасного Хуато. Может быть, вы помните такую зверски агрессивную рекламу начала 2000-х «Болюса Хуато». Так вот, Болюс — это большая пилюля, а Хуато — вот этот человек. Выдающийся китайский врач. Реально выдающийся. Но, что интересно, мы не знаем пропись. Вот чем он пользовался. Как-то не сохранилось. Такое бывает, к сожалению, к огромному сожалению, не все до нас доходит в первозданном виде. Но сохранено описание Мафейсана. Причем, что интересно, если мы это разобьем, то получается кипяченый порошок конопли. И по первым прикидкам это вино, экстракт конопли и еще что-то. Ну, аконит, понятно, да, аконит работал как анестетик в том числе при местном применении. А вот что еще, неизвестно. Неизвестно. То есть мы на сегодня сказать не можем. Но отличный мостик к японцам, к знаменитому японскому наркозу. Думаю, вы про него слышали, да, что он изобретен еще до эфира, он великолепен был, на нем оперировали, в том числе полостные операции проводили и так далее. Ну, давайте так, не совсем. Не совсем. Дело в том, что, да, действительно, речь идет о Ханаоке Сейсюм, выдающемся хирурге, который впервые, наверное, собрал западные знания, в основном голландские, и китайские. В итоге вот это соединение Запада и Востока, оно прошло настолько здорово, что Хнаока Сяньсю, он стал одним из первых людей, который, по сути, оперировал под, ну хорошо, пусть примерно наркоз, с допущениями с некоторыми. Почему мы это можем сказать? Ну, потому что, опять же, сохранились документы. Где-то с 1785 года он стал пытаться восстановить вот тот самый состав Хуато. И поскольку экспериментальных мышей тогда не изобрели, у него были экспериментальные женщины, две, у себя в доме, то есть далеко не ходить удобно. Причем очень долгое время рассказывали о жене, о том, что он испытывал эти составы на жене, и она в итоге даже ослепла. Ну, чисто теоретически, я бы не сказал, что она прям целиком могла ослепнуть, но тропановые алкалоиды, они приводят к расширению зрачка, к стойкой потере, например, возможности аккомодации вдаль-близь, и в итоге, скажем, закрытоугольная глаукома. Вот так можно было бы проследить. Чисто теоретически такая вот сложная судьба могла быть. Но поздние источники, то есть где-то 2022 года, они говорят о том, что, ну, вот с женой история скорее романтизирована, и, скорее всего, это была мать. То есть мать потеряла зрение. Ну, как вы понимаете, да, тут без вариантов. Тем не менее, найдя правильный состав, то есть поэкспериментировав на своей контрольной экспериментальной группе, Хнаока Сяньсю в итоге восстановил Цусэнсан, так он назывался, либо Мафу Цусан. И в итоге обезболивание в зависимости от дозы, то есть он подобрал дозировки. Не только состав расписал, вот он здесь перед вами, но он в том числе подобрал дозировки так, чтобы давать наркоз разной длительности. Вот это прям здорово. И мы можем сказать, что да, был и медикаментозный сон, была анальгезия и была миорелаксация. То есть условно это наркоз. Причем мы точно знаем, что первая операция была проведена 13 октября 1804 года пожилой женщине, больше 60 лет ей было, по поводу злокачественной опухоли молочной железы. И опять же есть документальное свидетельство, то есть это вот прям гравюра тех времен. И после этого он провел еще более сотни различных вмешательств. Это тоже задокументировано. То есть и на молочных железах, и ампутации, и прочее, и прочее. Все это было проведено. Мы можем сказать, что это наркоз? Можем. С допущениями, с очень большими. Но да, это был прообраз наркоза, причем, как вы понимаете, до эфирного наркоза еще очень много времени. То есть 42 года. Итого, оперировали. Неважно, было обезболивание, не было, оперировали. И тут возникает очень интересная такая вот мизансцена, можно сказать. Доктор с колотушкой такой. Что интересно, когда мы были в музеях различных медицинских во время учебы, нам показывали деревянную киянку и говорили, вот, вот это был такой наркоз того времени. Мы верили. Оказалось, нет, это просто использовали для того, чтобы проводить различные травматологические операции. Но мы верили. И надо сказать, что для этого есть некие основания. Есть. Просто потому, что упоминается. Смотрите, вот я прям сразу скажу, что 100% задокументированных случаев нет. Но упоминается, что наносили удар, например, дубинкой. Что были специалисты, которые с одного удара выключали человека, но не убивали его. У меня сразу вопрос, когда они успели так натренироваться, да, и сколько пациентов полегло перед этим. И так далее. То есть варианты с некими ударами присутствовали. Это не все. Потому что задокументировано удушение. Опять же, до состояния просто размякшей тушки. Дальше, какие еще варианты? Охлаждение, сдавление, то есть не обязательно петлей, а можно, например, руками сдавить где-нибудь в области предплечья. Нет, прошу прощения, конечно, плечевого сплетения. И да, действительно, чувствительность на некоторое время потеряется. То есть такой подход мог быть? Мог. И почему сонные артерии называются сонными? То есть каротикус – это приводящий в глубокий сон. Если мы их пережмем, человек потеряет сознание. Откуда это известно? Может быть, это связано вот с таким вот вариантом анестезии. Так что подходы были, это важно. И это сохранено даже в анатомической терминологии. Мало того, изобразительное искусство есть. Хуато – это не вот этот огромный красный мужик. Там, если присмотреться, сзади такой незаметный старичок. Вот это Хуато. А это, как вы понимаете, воин, которого оперируют. И заметьте, что турникеты. То есть два турникета, и действительно между ними чувствительность будет потеряна. Это правда, то есть это вполне достижение. Ну и плюс ему еще дали поиграть в го, это отвлекающая терапия. Итак, мы можем сказать, что да, скорее всего, вот эти дубинки, это что-то из области, знаете, фантазий, может быть. Либо некорректного освещения темы. Но удушение вполне могло быть, в том числе с давлением руками, и различные другие подходы тоже вполне могли быть. Вообще, вы знаете, мне очень интересно было читать всю эту литературу. Мне очень запомнилась фраза, что лучшее, что мог сделать пациент в начале операции, это потерять сознание. Я с ними согласен. То есть ему было прям здорово. Ничего дополнительного требовать, вернее, уже не требовалось. И я так понимаю, что именно отсюда растут ноги у знаменитого выражения, что хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается. Вот оно. Фиксация была. Вот фиксация точно есть. Она есть на изобразительных различных произведениях и так далее. Мы это видим. То есть фиксация пациентов была. Либо сильные ассистенты, либо ремни, либо еще какая-то система. Поэтому не обязательно было обезболивать. Так что с колотушками не очень понятно. А вот что было, это терпели. Да, это было, причем на довольно большом промежутке времени. Потому что, давайте так, мы вспомним Гая Муция Сцеволу. Может быть, кто-то даже в школе проходил, человек, который положил свою правую руку, да, на жертвенный огонь, там, и ему эту руку поджарило целиком, он ее потерял, но ни один мускул не дрогнул на лице. Стоики, пожалуйста, античный стоицизм. То есть, что там эта боль? Фигня вопрос, да? Именно поэтому, как вы понимаете, это все сохранилось в таких вот произведениях. Дальше. Переходим в средние века. А теперь начинают говорить, а что вы хотели? Было грехопадение? Было. Терпите. На этом все. То есть изначально это была просто неизбежность. Бог дал, Бог взял. То есть, опять же, очень понятно откуда. А дальше пошло еще лучше. Боль стала благом. То есть ее стали пытаться как-то достичь. Культ страданий Христа, он появился там где-то между 10 и 13 веком. И, пожалуйста, вот перед вами прям целые специальные секты, давайте так скажем, секты, натуральные секты, которые над собой издевались. Практики самобичевания и прочие подходы, да. То есть боль, она прекрасна. Поэтому если пациент кричит от боли. Это же здорово. Представляете, как хорошо было врачам прошлого, да? А вот пришел Декарт и все испортил. Потому что он сказал, что, ребята, вообще-то это норма. То есть боль — это норма. И этой нормы быть не должно во время операции, потому что операция — это патология. И боль — это патология. И он объяснил это механистически впервые. Впервые Декарт объяснил это механистически. В его труде 1644 года есть вот такая схема, которая абсолютно точно отражает все, что у нас сегодня есть, ну, понятно, что с допущениями. Частица теплоты активирует участок кожи, да, Б. Дальше нитка, нерв, мы сегодня знаем. Все это приходит в мозг, мы знаем, опять же, там центр обработки боли. И, да, у нас есть отдергивание, то есть рефлекторное действие, как сказал Декарт. Все здорово. Ну и, конечно, 1804 год — это не только первая операция там в Японии под подобием наркоза, но и изобретение морфина. На этом решение проблемы боли уже было готово фармакологически. Как вы понимаете, чистый морфин, он довольно быстро изменил вообще весь ландшафт в медицине. Отдельно про женщин. То же самое. Им было предписано страдать. В муках будете рожать детей своих, да? То есть все нормально, будь добра, терпи. Однако были все-таки ситуации, ну, скажем так, связанные с прогрессом. Напоминаю, 1846 год, эфирный наркоз, 1847 год, это изобретение хлороформа. Гинекологом Симпсоном, и он как раз был в Англии. И королева Виктория, рожая восьмого ребенка, она этот самый наркоз на себе испытала и сказала: «Опа, а так можно было?» И все женщины, а чем мы хуже королевы? И понеслась. То есть, да, с этого момента женщин стали обезболивать, в том числе. Но здесь главное запомнить, что там королеве рекомендовал это ее врач Джон Сноу. Не путать, это не тот, который ничего не знает, а который знает очень хорошо. Он Лондон спас, например, от холеры, в том числе, и королеву от боли. Но это еще не все. Дети, вы же понимаете, да, советская стоматология, вспоминаем, я ее, вот это просто травма на всю жизнь. Но почему? А вы не поверите, очень долгое время считалось, что детям не больно. Как долго? Ну, вы знаете, статья появилась в 1987 году. Где было описано, что дети такие же люди. И у них есть точно такая же болевая чувствительность, абсолютно, один в один. А до этого считалось, ну а что там, смотрите, нервная система не развита. Дадим им сладкую водичку, им полегчает. Вот вам, 1987 год, где было сказано, дети тоже люди, давайте их обезболивать. Ничего себе, да? Вот в мое время такой довольный ребенок мог быть в кресле стоматолога, то есть если перед этим он откусил палец врачу. А на сегодня, посмотрите, и седация детям, и аппликационная анестезия, и чего только нету. Все это используется, и, опять же, это да, это благо. Почему благо? Ну, просто потому, что никаких специальных людей не было в то время. Да, конечно, были разные культурные подходы, это правда. Но анестезию искали всегда, всегда, на всех этапах развития медицины. И когда мы говорим о том, что наркоз – это благо, мы всегда вспоминаем Николая Ивановича Пирогова, великого хирурга, который одним из первых применил наркоз именно на поле боя. Он сказал, точнее, он писал в своих трудах, что да, действительно, мы спасли огромное количество раненых от мучений, во-первых, и во-вторых, стали проводить операции, которые раньше посчитались бы нецелесообразными. Поэтому анестезия была, есть и будет, что не может не радовать. Да, я помню времена стоматологические. Палец врачу откусить было хорошо. Очень легко, да. Так, давайте, тем не менее, посмотрим, как проголосовали наши зрители. Что не использовали, да? Смотри, лидирует пепел кота, а я за него не проголосовал, думал, что... Вообще, правильный ответ – табачная клизма. Табачной клизмой оживляли. Это другое. А пеплом кота, значит, обезболивали. Обезболивали. Входило в пропись, между прочим. Причем вместе с дурманом, насколько я помню, вместе еще там с порочными вещами. То есть это вполне реальный рецепт из, по-моему, 16 века. Я боюсь ошибаться. По-моему, 16 век. А тут спрашивают, живого кота или мертвого? А это как получится? Его обезболили хоть сначала? Ты что? Добросовестная лабораторная практика появилась только в 20 веке, в конце 20 века. Тогда... Детей не обезболивали, а ты говоришь про котов. Ну, у нас докладчиков тоже не обезболивают, поэтому готовься. Будет больно. Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент. Анастасия Сидорова, врач-нейрохирург. 10 минут. Здравствуйте, коллеги. Включаем режим вредного оппонента. Я побуду адвокатом дьявола с самого начала, потому что у нас есть общая миссия справиться с общим наркозом. Господи, прости. Чтобы все поняли и все запомнили это. Буквалисты вам возразят, что анестезия – это же просто обезболивание, а наркоз – это про сон, это про выключение. Как же можно употреблять их как синонимы? И почему они стали синонимами? И что более научно сейчас использовать, как лучше говорить? Так, ну давайте я сейчас займу оборонительную позицию для начала. Так, это третья танцевальная и хирургическая. Значит, смотрите, в принципе, это вопрос действительно очень интересный, но вопрос терминологический. То есть докапывание как раз до корней, откуда все это взялось. И если мы возьмем, например, любой современный учебник, я вот взял вчера вечером Сумин Шаповалов, 2021 год, 127-я страница, и там как раз по анестезиологии, реаниматологии, интенсивной терапии регулярно чередуются наркоз и общая анестезия. Наркоз, общая анестезия, чтобы не было повторов. Они идут как синонимы. И здесь мы, конечно, можем откатиться назад и посмотреть, а как все происходило в 18 веке, в 19-м, точнее уже, когда появились все эти методики, эти подходы. Дело в том, что за рубежом действительно был термин «общий наркоз», то есть «general narcosis». И он был одним из первых. А второй, конкурирующий к нему термин, был анестезия. Они между собой конкурировали в англоязычной среде. Поэтому в англоязычной среде анестезия и наркоз – вещи разные. А если мы говорим о немецкоязычной традиции, это в основном Кёликер пропагандировал, и русскоязычной традиции, тут отметился Сеченов, а попозже Пирогов и Склифосовский, то у нас наркоз – это и была общая анестезия. Еще Франция добавлю, от французов. Это само собой, там Клод Бернар, естественно. То есть это исключительно вопросы лингвистически-терминологические. Вот так получается. И из истории так сложилось. Вот у нас холестерин, у них холестерол. И то правильно. Ну, теперь к настоящей вредности прошу отвечать четко. Вопросов у меня много. Можно представить, что шумеры, вот как вы говорите, у них целые поля были, сидели, жевали мак. Потом шумеру укусила коза. И он понял, что а боли-то нет. Да. Но как же они пропустили зависимость? Ведь мак, мы сейчас ничего не пропагандируем, мы против наркотиков. Мы наоборот рассказываем, что вызывает зависимость. Да, правильно. Да, что он вызывает зависимость. Но помимо этого, чувство эйфории, притупляет чувство голода, вообще-то было важно для древнего мира. Да. Обезболивает, опять же. Да. Весело от него очень. Как же они пропустили зависимость? Не пропустили. А дело в том, что термина такого, конечно, не было. Естественно, потому что термин наркомания и прочие зависимости – это прямо уже современность-современность. Но как только мы берем первые источники, как только мы берем, не знаю, того же Диаскорида или там Галена, или, ну, Гиппократ вряд ли писал, а вот кто-то из его учеников точно писали, там есть уточнение, что есть люди, которым начинает это нравиться. То есть там нет такого понятия зависимости. Даже алкогольной зависимости тогда не было, хотя уже во времена античности пьяный человек был социально неприемлем. То же самое и с опием. То есть было сказано, это для медицины. Если вы начинаете этим заниматься, скажем так, в сторону, что называется, то могли даже применять вплоть до ограничительных мер, ну, как это было в Китае во время опиумных войн, например. Вот, вот как раз к опиумным войнам. Да. Извините, вот получается, что со времен шумеров до 19-го и начала 20 века. Угу. То есть как у нас вообще-то тогда получились опиумные войны? То есть шумеры были, видимо, не очень убедительны да, в своих смотрите, предписаниях. Да. И, потому что и в Англии была эпидемия. Давайте так, я все-таки скажу, что это началось с лауданума. Потому что лауданум стал самой доступной формой. Это, во-первых, и, во-вторых, пероральной. А если мы посмотрим вот то, о чем я рассказывал, мы начинали с ингаляционных форм. То есть вдыхание. А развитие зависимости, как вы понимаете, там экспозиция для этого должна быть прям вот очень большой. А если мы говорим уже, тем более доступнее и чем чище становилось вещество, скажем, морфин изобрели, соединили с этанолом, все. То есть там такое количество зависимых сразу появилось, что, естественно, сказали, что, ну, извините, никак. А тем более до этого были опиумные войны и сказали, что, да, реально и такая проблема есть. В итоге точку над этим поставила Первая мировая, морфинисты, кокаинисты и вот прочие эти вещи. Так что знали, но важно, они как бы это... Ну, давайте так, проще к этому относились. Вы приводили папирусы, и у меня вот такой вопрос... Это был уже как аргумент, что у них было обезболивание, но как же мы можем им верить? Там, помимо магических формул, еще было, например, использование, если я правильно помню, от мигрени, толченого черепа, рыбы, сурьма, да. Куча токсичных веществ, абсолютно бесполезных, но вредных. Так как мы можем считать, что это было не просто, ну, как художественное описание или упражнение, а что это вообще работало? Ведь лекарственное... Недостаточно написать, что это лекарственное растение. Его надо правильно собрать, его надо правильно применить. Еще они вместе должны как-то правильно с друг другом прореагировать, чтобы это работало. Так как мы можем вообще на это все опираться-то? А опираться мы можем так с трудом. И в этом смысле я, конечно, очень сильно завидую военным историкам. Они нашли накладную, например, на армейское снабжение, и отлично говорят, смотрите, здесь было не 50 тысяч, а 5. Потому что, вот, смотрите, смотрите. Либо нашли, они пошли покопали Куликово поле, нашли там конкретные стрелы, да, отстроили назад траекторию, сказали, вот здесь стояли лучники, а не как было. Вот им хорошо, нам нет. У нас в основном либо это нарративные источники, в подавляющем большинстве случаев, причем иногда написанные самими авторами. То есть у нас есть, скажем, автобиография Авиценны, надиктованная им своему спутнику. Как мы этому можем верить? Ну, то есть у нас нету никаких клинических наблюдений, протоколов операций, какой-то статистики. У них Минздрава не было, поэтому они без протоколов обходились. Поэтому, возможно, все это работало как и магические заклинания. Не исключено, не исключено. То есть ошибка выжившего. Да, и поэтому переходим вот как раз к следующему вопросу. Нам надо уже ускоряться. Реально ли они использовали вот эти все растения, которые содержат в себе тьму алкалоидов? Потому что мы вот не сказали, но помимо седации, они же еще также могут вызвать психомоторное возбуждение, и все будет гораздо хуже. Проще привязать спокойного человека, чем одурманенного. А можно совместить. Вот. Но человек в психомоторном возбуждении, там нужно уже 5 человек, чтобы его держать. Дубинка. Ну, то есть все-таки и еще же параллельно токсическое действие на сердце. Обязательно. То есть, так, обязательно. Сердце могло просто остановиться. Так зачем они вообще это туда клали? То есть древние, может быть, не такие умные, как мы думаем? Я думаю, что они были умные, но по-своему. То есть это было эмпирическое знание, еще раз, важно. Эмпирическое. То есть они набирали дозы конкретные, ну вот как этот прекрасный японец на своих женщинах испытал, и он точно знал, какую дозу нужно, каких веществ положить. Вот оно работало исключительно на таком уровне. Еще раз. Тогда к смерти пациента относились намного проще. Ну, этот умер, давайте следующего. Примерно так. И вот дальше, да. Как контролировали глубину седации? Ведь единственное действительно работающее вещество, опиумный мак, он угнетает дыхательный центр. И, скорее всего, куча пациентов просто умирала. Я думаю, что они не могли этого не заметить. И, может быть, они все-таки предпочитали придушивание, тем более, если ты используешь какого-то опытного заплечных дел мастера, может быть, у него-то процентик выживаемости лучше был. И, к сожалению, опять же, у нас никаких литературных данных на эту тему. То есть именно нормальных документов, исключительно нарративные источники, исключительно изображения, исключительно картины и прочие вещи такое. Ну, давайте мы прямо скажем, медицина долгое время была искусством. Соответственно, к ней относились. И вот по поводу операций. Это в том числе был аргумент развитости анестезии, но я не могу не заметить, что трепанации были нелечебные, были они в основном в религиозных целях, ради выпуска духов из головы можно было бы и потерпеть. Мало того, их даже сейчас можно под местной анестезией делать. Обезболить там можно только кожу, надкостницу и все, а до мозга, до твердой мозговой оболочки они даже не доходили. Вывихи сейчас справляют без анестезии порой, хотя это нельзя так делать, не повторяйте это дома. Вот. А уж первичная хирургическая обработка раны, да на гладиаторах, кто там вообще думал, что это будут что-то обезболивать? Тем более, вот и так получается, что первая часть доклада немножко противоречит второй. То есть у нас есть, вы говорите, вот с одной стороны, такая вот куча источников, как люди искали, но при этом отношение к боли было совершенно другим. Человек, во-первых, терпел и вам велел, и было это при этом еще и благом, плюс смертность была явно больше. Да. Так... Может быть, и не было вообще ничего. Может быть, это только для царских капризных особ. Может быть, это только были какие-то экспериментаторы, которые писали умные книжки, а в реальности в рутине это вообще не применялось? Нет, ну то, что оно применялось, мы точно знаем, потому что в том же папирусе Эберса это довольно хорошо расписано. Но важно, похоже, они между собой не разводили боль вот именно как проблему, как таковую, и еще под проблему из нее не делали хирургическую боль. То есть обезболивание пациента во время манипуляции. Не было такого ответвления специального. То есть была анестезия как таковая. Не было задачи обезболить во время операции. Вот что интересно. То есть, по крайней мере, все источники, которые у нас сегодня имеются, они говорят о том, что об обезболивании стали задумываться ближе уже, сильно ближе к наркозу. Именно во время операции. Может быть, просто это были параллельно существующие реальности, иногда очень редко пересекающиеся. Back. Thank you. Спасибо, спасибо. Я призываю теперь оценить, насколько вредной была анестезия. А у нас есть видео-вопрос от Анны Баженовой, врача-невролога, куратора медицинских образовательных курсов. Включите, пожалуйста. Алексей, у меня есть к вам вопрос. Обычно любой человек, который приходит на прием к врачу, находится в заведомо уязвимой позиции, потому что врач — это авторитет, он всегда лучше знает, какой способ лечения выбрать, какую манипуляцию предложить, в том числе выбирает препараты для проведения премедикации и для анестезии. Но если попробовать разобраться в этом самостоятельно, можно прийти в ужас, потому что некоторые препараты для премедикации вообще-то это яды. Например, мирелаксанты происходят от курареподобных веществ. А препараты для анестезии есть опиоидные анальгетики, то есть препараты, которые могут теоретически вызывать зависимость, а вообще опиоидная зависимость признана сейчас эпидемией. Это как-то что получается? Нас пытаются отравить и подсадить на иглу. Это все опять заговор фармкомпаний? Ну, примерно так это и выглядит, да, со стороны. Но на самом деле нас пытаются обезболить. То есть вот самое главное, нас пытаются лишить боли. И вы не поверите, когда появились первые варианты наркоза, то назад уже никто не хотел. Когда все посмотрели, что происходит во время эфирного наркоза, хотя он тоже был опасным, там не все выживали. Во время хлороформенного наркоза то же самое, не все. А пока изобрели ИВЛ, вы представляете, сколько времени прошло? ИВЛ — это середина 20 века. И тем не менее, да, мы должны понимать, что боль вот в тот промежуток, о котором я рассказываю, она уже не считалась приемлемой. С ней уже нужно и можно было бороться. Первое. И второе. Когда мы говорим об операции, ну, ладно, хорошо, нос не считаем. То есть это важно, да, поэтому можно потерпеть. Но когда это, например, некая жизнеспасающая операция, то там нам вот на такие вот мелочи, как ядовитость, например, или там токсичность, ну, нам, честно говоря, начхать. Нам главное человека сначала спасти, а вот со всеми остальными проблемами будем разбираться уже потом. Но, опять же, напоминаю, это именно с исторической точки зрения. Сегодня все выглядит немножечко иначе, продвинутее, и поэтому более безопасно для пациента и для хирурга. Так, а у нас вопрос от Ольги Симоновой, которая спрашивает. Слышала, что хирурги прошлого соревновались. Кто быстрее проводит операции? Кто же был самым быстрым? И как скорость сказывалась на его пациентах? Да, я тоже слышал легенды. Ой, там легенды этих, по ошибке, конечно. Ногу ассистенту отрезали вместе. Ну, не без этого. Да, смотрите. Во-первых, да, открытых чемпионатов мира по ампутации все-таки не было. А что вы смеетесь? Сейчас проводятся чемпионаты по колоноскопии, например. Вот у нас в России недавно проходил один. А, смотрите, какая интересная ситуация. Действительно, где-то в 19 веке, 18-19, пока не изобрели наркоз, был период, когда врачи пытались решить проблему обезболивания просто скоростью. То есть так быстро, что пациент просто не успел испугаться. И, да, действительно, оттачивали технику и прям изобретали специальные инструменты. На сегодня мы знаем двух рекордсменов. Это Доминик Жан Ларей, главный хирург наполеоновской армии, выдающаяся личность в очень многих направлениях. В военной медицине он очень много чего сделал. Но, среди прочего, у него зафиксирован рекорд ампутации бедра в нижней трети, по-моему, или в средней трети, боюсь ошибиться, но не с суставом, именно с сохранением кости. Около одной минуты. Представьте себе, одна минута на ампутацию бедра. Это еще не все. Плечо тоже где-то в средней трети. 17 секунд. При этом он не самый быстрый, как оказалось. А бензопилой быстрее. Да, да, бензопилой, но тогда еще не изобрели. Роберт Листон в Англии, вот на сегодня он считается рекордсменом. Почему? Потому что ампутация бедра у него занимала 28 секунд. Причем это замерено. Откуда мы знаем? Во время демонстрационных операций, тогда были они очень распространены, он просил, засекайте время, и проводил. То есть вот такое вот неофициальное соревнование все-таки существовало. То есть мы знаем засечки по времени для разных выдающихся личностей. И вот Ларей и Листон — это, пожалуй, два самых известных скоростника. Что интересно, они же первыми перешли на наркоз. То есть они понимали, насколько это плохо. Пионерами наркоза оказались как раз эти два хирурга. И после этого они перестали пользоваться такой своей высокой скоростью. Мне тут подсказывают, что кайманова черепаха меньше, чем за секунду кисть ампутирует. Вот. Свою или чужую? Неважно. Давайте блиц, Алексей. Да, поехали. Какой-нибудь лайфхак по анестезии древности, который может пригодиться сейчас? Потерять сознание. От каких болезней чаще всего умирали древние люди? Инфекционные и травмы. Почему анестезия и наркоз не действуют на некоторых людей? Во-первых, есть индивидуальная чувствительность, да, естественно. Первое, это второе, неправильно подобранная доза. И третье, различные ошибки, то есть могли просто неправильно, скажем, дать, перепутать препараты и так далее. Чем вреден наркоз, кроме передозировки? Ой, очень много чем. Ну, например, есть такой жизненный анекдот. Насколько плотно вы позавтракали, интересует, во-первых, вашу маму, во-вторых, вашего анестезиолога. Потому что вот это вот заброс желудочного содержимого в легкие – это очень неприятное осложнение как раз наркоза. Как вы думаете, если древним телепортировать наши современные приемы анестезиологии, пошел бы процесс научного освоения быстрее? Нет, у них не было элементарной базы, например, то есть материальной базы не было такой. Биодинамическая фасциальная модуляция, телесная терапия, разработанная Надеждой Лоскутовой, это шарлатанство или метод лечения? Это, скорее всего, шарлатанство, по крайней мере, звучит именно так. Надо изучать дальше, но давайте мы на всякий случай будем подальше держаться. Если мозг не имеет болевых рецепторов, то что тогда болит, когда голова болит? Душа обычно болит. Какой самый опасный токсин теоретически есть вокруг нас, но так и не вызвал массового отравления в большом масштабе? Ну, ботулотоксин. Он вообще везде, в почве, но он вызывает очень локальные вспышки, именно потому, что не передается от человека к человеку. Наказывали ли врачеватели, если пациент умирал во время операции? Было. То есть мы помним кодекс Хаммурапи, и мы помним, что да, действительно, у врача была ответственность некая. Но чем дальше, тем было проще. Иван Грозный, по-моему, кого-то казнил. Ну, это, понимаете, как под руку попадется, на самом деле. Откуда ученые берут процент выживших пациентов? Это куда-то записывали врачи? Конечно. Надо сказать, что первая международная классификация болезни на самом деле была международной классификацией смертей. Болезней она стала только к середине 20 века, когда люди стали выживать. А если у пациента аллергия на какую-нибудь травку, когда стали задаваться этим вопросом и подбирать анестезию? Это ближе к нашим временам, потому что, как я и сказал, тогда, если не удалось, ну, подавайте следующую. Что использовали для стоматологической анестезии в самом начале и сейчас? Сейчас используют в основном что-то адреналиноподобное, причем такое длительного действия. Вот. А что тогда? Аппликационное, то есть жевали. Например, если южноамериканские индейцы жевали коку, здесь это могли быть в том числе аконит, хотя там надо было с дозировкой угадать, и некоторые другие вещи. То есть да, местная аппликационная анестезия непосредственно на зуб. Опий, кстати, тоже подходил. Были ли у древних хирургов симпозиумы для обмена опытом? Симпозиум в древнегреческом — это пьянка совместная. Так что были! А используют ли наркотики? Наркоз сейчас в странах третьего мира, куда не дошли технологии. Конечно. Нет, ну естественно. То есть там все равно есть врачи, и там есть анестезиологи. А как появилось слово наркоз? Это как-то связано с маком? Нет, никак. Это связано с оцепенением. То есть впервые это, скорее всего, у Гомера было нарке. Это означает, во-первых, оцепенение от холода, а во-вторых, кстати, этим же словом означается электрический скат, который вызывает вот это самое нарке. Поэтому оно оттуда, из Древней Греции. То есть электрошок как наркоз. Так, 15, если что. 15 вопросов, и, значит, микрофон уходит в зал. Здравствуйте, спасибо за лекцию. Я бы хотела спросить вопрос по поводу голосования. Там был вариант ответа про навоз. Да. Каким образом навоз использовался как для обезболивание. Как связывающее вещество для пепла кота. Да. Нет, серьезно. То есть нам нужны были основы, как вы понимаете, да? В лучшем случае это мог быть пчелиный воск, это в лучшем случае. А так навоз просто почему? А его очень много, да, он везде. И в небольшом количестве, опять же, можно потерпеть. Леша, ты настоящий котофоб, я заметил. То есть то кушайте котов, то жгите котов. Это какой-то кошмар вообще. Давайте микрофон вот в третий ряд. Надеюсь, вопрос будет в защиту котов. Большое спасибо, Анна, Москва. Привет чатику спонсорскому. Смотрите, вопрос такой. Санитарные нормы при операциях появились очень поздно. Да. Очень поздно. Да. Там теория миазмов, вот это все. И много людей не выживало, умирало от сепсиса, инфекции и так далее. Но по лекции кажется, будто много людей выживало. Вот как так получается? Очень просто, потому что мы упоминаем конкретные вмешательства, да? То есть мы говорили, скажем, о трепанации черепа. Это действительно не самое сложное, это действительно так. То есть оно не самое сложное вмешательство. Дальше мы смотрим, например, какая-то боевая травма, скажем, в Древнем Риме. То же самое, но здесь примерно 50 на 50, да, одно из двух. Если мы ему не окажем пособие, он точно умрет. Если мы ему окажем пособие, у нас дихотомия 50 на 50, умрет, не умрет. То есть мы увеличиваем шансы все-таки на некоторое количество ну, процентов, давайте так скажем. Не было полостных операций, не было каких-то сложных комбинированных вмешательств в том числе. И самое главное, был такой параметр целесообразность. Помните, я цитировал Пирогова? Целесообразность. Не всегда оперировали и не всех. И даже когда мы учились, то есть когда нам объясняли, как развертывается медицинский пункт, например, в поле, то у нас там было такое очень интересное образование. Палатка агонирующих. Агонирующих. То есть туда складывали тех, кому уже не помочь. До сих пор есть, поэтому всегда это было. Сортировка — наше все. Виктория Эрк спрашивает. В фильмах и сериалах травмированному персонажу говорят: «Только не отключайся, говори со мной!» Ну, иногда да. А если в этой просьбе хоть какая-то практическая польза? Небольшая, да. То есть иногда да, иногда это требуется, потому что потом его из сна вытащить очень сложно. Это даже не сон, а такое будет сапорозное состояние. Опять же, зависит от того, что конкретно с ним происходит. Либо это кровопотеря, да, либо там это замерзание. Вот замерзание, кстати, очень подойдет его так будить. А какие-то другие состояния надо смотреть по конкретике. Но вообще, в принципе, контакт с пациентом — это одна из важных вещей во время оказания первой помощи. Мы же с чего начинаем? Any, are you okay? Вспоминаем нашего прекрасного Джексона. Так, вижу руку. Вот там тоже, по-моему, третий ряд. Да. Добрый день, коллега, спасибо за доклад. Хотелось бы спросить, а сейчас Международная ассоциация анестезиологов и реаниматологов рассматривает какую-то альтернативу вот этим опиоидным препаратам, которые используются в нынешнем наркозе, местной анестезии и прочее? Ну, конечно, естественно, потому что это довольно, давайте так, довольно проблематичная группа, несмотря на высокую эффективность. Но пока что пытались там и из моллюсков вытаскивать, и из пауков, и прочее-прочее. Вот только сейчас FDA зарегистрировала первый препарат, работающий на уровне натриевых каналов, и это первый неопиоидный анальгетик за последние 20 лет. То есть очень, действительно, очень непростая тема, очень непростая. У нас есть два варианта. Либо мы это глушим в центре, тогда это опиоиды, либо мы это глушим на периферии, НПВСки. Но и там есть свои минусы, свои плюсы и так далее. И главное, да, конечно, это зависимость в одном случае и неэффективность во втором случае, когда мы говорим о каких-то действительно серьезных ощущениях. Поэтому вот эти работы ведутся, да. К сожалению, там, ну, не то, что прям здорово с находками, но, тем не менее, пытаются что-то найти. Мария Дубнер спрашивает, если допустить, что редактирование генома будет разрешено, можно ли подшаманить в ДНК, чтобы контролируемо отключать боль силами самого организма? И только мы... если контролируемые на время операции. Это должна быть какая-то кнопка, куда сам пациент не дотянется. Так, дайте микрофон в далекие ряды, где машет кто-то огонечком, пожалуйста. Здравствуйте, Алексей, Полина Иванова. А как вы относитесь к эпидуральной анестезии у рожениц? Потому что бытует мнение, что для плода это не очень. Понятно, что для самой женщины это лучше, что она ничего не чувствует, но для самого плода. Ну, давайте так, я все-таки в этом направлении не специалист, не акушер-гинеколог, не анестезиолог. Я так очень коротенько, я чуть-чуть буквально этой темой интересовался. Ну, по крайней мере, на сегодня, давайте так, у нас на сегодня нет оснований утверждать, что это вредит плоду. Так, Алексей, теперь предстоит тебе решить, кому достанется кулон от мастерской Потаповых и твоя книга «Лжедиагностика» за лучший вопрос. Кто? Еще и моя книга. Еще и твоя книга, конечно. Вот она стоит. Я предлагаю молодому человеку, который задал вопрос первым, и очень хороший вопрос, я бы так сказал. Про навоз. Да, про навоз. Да, да. Навоз. Навоз важен. Но мы не рекомендуем. Сейчас есть другие средства. Да, только сейчас сначала мы еще посмотрим, как оценили зрители вредного оппонента. Анастасия у нас оказалась интересным собеседником. Хорошо. Алексею подарки. Деревянные блокноты и дипломы от приюта печатников и компании «Брайт». Медаль от Андрея Гребняка. Спасибо. Пингвинопитек с мегалитом от студии 3D-печати «Артефакт». Сувениры от Ген.ру. Наши аплодисменты и традиционно картинка Юлии Родиной. Спасибо. Конечно, открытие Гевик ЛТП перевернуло наше представление о первобытных людях вообще, Гёбек ЛТП исследуется чуть менее 30 лет. До сих пор у нас не существует ни одного доказательства, не найдено ни одного зернышка, не найдено ни одной кости, все кости исключительно диких животных. То есть то, что у нас на карте, это не было все одновременно. Друзья, нас не финансирует ни государство, ни крупные компании. Мы существуем только благодаря вам. Спасибо вам, если вы нас уже поддерживаете на спонсор или на Бусти. Если вы этого еще не сделали, подпишитесь. Тем самым вы поможете следующему форуму состояться. Для наших подписчиков у нас много эксклюзивного контента. Каждую неделю новости науки, выступления ученых и новые выпуски «Прожектора лженауки». Thank you.